Что будет, если долго курить марихуану? Как вещество влияет на взрослых и подростков? Каннабис – запрещенное в России психотропное вещество. Но несмотря на строгие запреты, оно пользуется популярностью. По данным независимых исследований, марихуана и продукты ее переработки, гашиш, неизменно входят в топ наиболее популярных наркотиков в стране на черном рынке. И одна из главных причин такого спроса – отношение к каннабису как к легкому и даже полезному наркотику. Миф о легком наркотике успешно закрепляется разовыми опытами. Согласно статистике, только среди студентов столичных вузов 40% учащихся хотя бы раз в жизни пробовали наркотики, и у трети из них этим наркотиком была марихуана. В поддержку марихуаны нередко можно услышать такие фразы: «Я пробовал, ничего страшного там нет». «Я пробовал еще в детстве, и со мной все нормально». Но объективны ли такие высказывания? Нет. И это подтверждают многочисленные исследования. Марихуана не обладает столь же молниеносным и мощным разрушительным эффектом, как не менее популярные у молодежи синтетические наркотики. Каннабис действует гораздо тоньше и незаметнее. Необратимые структурные изменения мозга у подростков. Рэпер Гуф сам признавался в прессе, что впервые попробовал ганджи в 7 лет, а косяк в 14. В итоге из-за наркотической зависимости музыкант потерял все: семью, друзей и успешное творческое будущее. В 2019 году международная группа ученых провела исследование с 46 подростками возрастом 14 лет, пробовавшими марихуану всего 1-2 раза в жизни, а контрольной группой служили другие 46 ребят того же возраста, ни разу не принимавшие наркотик. Ученые обследовали состояние мозга у участников обеих групп с помощью воксельной морфометрии и МРТ. Выяснилось, что у разово принимавших наркотик увеличен объем структур мозга, которые связаны с эндоканнабиоидной системой. Именно на нее воздействует марихуана. Пострадали мозжечок, миндалевидное тело, полосатое тело и гиппокамп. По мнению ученых, увеличение объема серого вещества в этих структурах нарушает полноценное развитие мозга и провоцирует у подростков повышенную тревожность, нарушает перцептивное мышление, способность к обработке и анализу информации от органов чувств. При этом группы и участники значимо не отличались по полу, социоэкономическим условиям жизни, физиологическим данным. Но на этом исследования не остановились. Изучение физиологических данных еще 2223 подростков показало, что у принимавших каннабис детей истончаются левая и правая дорсолатеральная префронтальная кора, а они отвечают за функции памяти, когнитивной гибкости, планирования и абстрактного мышления. Долгосрочные последствия у взрослых людей. В 2014 году британский профессор Центра исследований ПАФ при Университете Квинсленда Уэйн Холл обнародовал результаты масштабного 20-летнего исследования на тему долгосрочного воздействия марихуаны на организм человека. В интервью французскому изданию «Атлантико» профессор подробно прокомментировал результаты исследования. Согласно его данным, при длительном употреблении марихуана нарушает когнитивные функции мозга. К ним относятся процессы мышления, способность к обучению и запоминанию, восприятие реальности, процессы мотивации, координация движений. Наиболее ярко эти нарушения проявляются у подростков, но взрослые люди также подвержены влиянию каннабиса на центральную нервную систему и головной мозг. Еще в 2007 году группа канадских ученых обнаружила, что в дыме марихуаны содержится в 20 раз больше аммиака, чем в табачном. Этот ядовитый газ разрушительно воздействует на слизистые дыхательных путей, затрудняет дыхание, а при регулярном вдыхании в высоких концентрациях способен вызывать гипоксию клеток организма. Более того, в 2012 году группа из трех американских докторов медицинских наук установила, что регулярный прием каннабиса связан с развитием хронической обструктивной болезни легких. В 2015 году группа датских ученых обнаружила, что частый прием марихуаны на треть уменьшает количество сперматозоидов, а также снижает их активность. При этом уровень тестостерона у курящих марихуану мужчин повышается на 7%. Но ничего хорошего в этом тоже нет. Высокий тестостерон приводит к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы и повышает риск сердечной недостаточности, нарушает липидный обмен и повышает уровень холестерина, вызывает хронические нарушения сна и ведет к раннему старению организма. Масштабное исследование провели в 2021 году новозеландские ученые. Они проанализировали стоматологические данные 1037 взрослых людей с момента их рождения и до достижения 38 лет. Выяснилось, что частое употребление марихуаны в разы повышает риск периодонтита, воспаления связок и костных тканей, которые удерживают зубы. Это заболевание чревато опасными последствиями, в частности, распространением инфекции по организму и развитием воспалительных процессов в сердечно-сосудистой системе и опорно-двигательном аппарате. В 2015 году группа американских ученых обследовала более 34 тысяч испытуемых. Специалисты выяснили, что употребление каннабиса значительно повышает риск развития других химических зависимостей – никотиновой, алкогольной и химической. Пропаганда марихуаны как бизнес. К сожалению, все больше государств приходит к частичной легализации каннабиса. Теряя статус запрещенного вещества, марихуана становится отличным бизнес-продуктом. К делу подключаются креативные маркетологи, пропагандирующие прелести своего товара. В то же время реальные доказательства вреда травки замалчиваются, редко афишируются перед широкой аудиторией. Поэтому каждый раз, услышав о легкости или пользе марихуаны, стоит подключать критическое мышление, перепроверять информацию и обращаться к авторитетным научным источникам.